«Госпожа, но зачем вам какие-то мужчины на стороне? Я всегда готов помочь вам. Вам даже не нужно просить, достаточно вызвать в свою постель». И я тут же, вдохновенно заговорил дух, положив ладонь на сердце. А сколько огня в глазах! Я не сомневалась, что лев опытен и искусен в постели, все-таки и до снобов Лилика имелись у него заклинатели, не чурающиеся подобного. Да что там, даже снобы Лилика нет-нет да могли побаловаться таким, низшее существо или нет, а удовлетворить свои потребности посредством его услуг не стыдно. Только вот не привлекал меня лев в этом плане, во многом потому, что я действительно видела в нем духа, не человека, да и его характера также специфика наших взаимоотношений. Точно нет, закрыли тему, лев, прошипела я, и Лаки показательно тяжело вздохнул, кладя ладони на плечи Дарына. Мы вернулись к импровизированному допросу. Я задавала вопросы, а лев находил точки, развязывающие бывшему аристократу язык. Голова начинала болеть от откровений бывшего аристократа и того, что я очень многого не замечала все это время, начиная от слежки и заканчивая танцами с бубнами вокруг семьи Лилика. В свое оправдание могла только сказать, что от магического слежения была защищена, как род магов, и Карин, и Ирин с детства приучали сбрасывать всяческое магическое слежение с себя и с осторожностью принимать вещи из чужих рук. А вот слежку со стороны человека не умели замечать ни я, ни Карин. Что касается плясок вокруг Лилика, единственная дочь короля лакомый кусочек для всяческих интриг, а я не просто тетя будущей правительницы Фиора, а еще и дочь не последнего человека в магическом совете, который, лишь вопрос времени, вполне может стать одним из его членов, а может и председателем. Тем более, из-за дотошности Джареда Лилика в отношении многих дел, в которых оказывались замешаны члены династии Черепа, подобраться к нему Дарыну было необходимо в любом случае, ради прикрытия собственных грехов и по заданию гильдии. Так что Карин, теперь я, ой как нужна была династии Черепа. Правда, если они меня не заполучат, то могут просто убить Джареда. Однажды уже пытались, и тогда погибла Лучиана Тирм, о существовании которой я узнала лишь сегодня из тех документов, которыми поделился Лукас не Лукас. А я наконец вспомнила, откуда знаю эту фамилию. И в Тирм, непозволительно юный рунный рыцарь под патронажем Джареда Лилика, очевидно, сын погибших Эрна и Лучианы. Не так уж распространена эта фамилия, чтобы среди погибших рунных рыцарей, близких к Джареду, нашлись еще одни Тирмы. Как тесен этот Дайдров мир. Самой гадостной в этой ситуации было то, что магический совет вообще не помощник. Я могла быть уверена на 100% в Джареде Лилика как в том, кто под темную гильдию копал и явно был ей поперек глотки, но остальные. Дарын не знал всех шпионов в магическом совете, и названные им, всего лишь мелкие сошки, исполнители и связисты. Наверняка в верхушке совета есть еще кто-то, может быть, даже и не от династии Черепа. Ведь с тех пор, как магический совет объявил первую темную гильдию, а было это меньше 100 лет назад, темные гильдии начинали либо срастаться в одну, либо создавать альянсы. На данный момент Черепа принесли клятву Эросион Сейс. Сведений в этом направлении у Дарына оказалось до прискорбия мало. Его интересовало только то, что, заполучив меня, а потом и Джареда, он сможет вернуть фамилию и все прочее причитающееся, а еще, кто знает, сможет стать регентом при маленькой Хисуи Ефиор. Не желала я своей племяннице, даже если в глаза ее не видела и родственных чувств не питала от слова совсем, такой участи. Самое забавное или не очень, во всех этих хитросплетениях я понимала поскольку-постольку. Даже память Карин, которую я полностью приняла и заботливо нарекла своей, не выручала. Что знала Карин? Хвост фей, самая разрушительная гильдия, про голубой пегас вообще только их место дислокации, а про другие светлые разве что названия да какие-то слухи. Конечно, знала и то, что темные гильдии, зло и вне закона, не тот багаж знаний, который мне необходим, чтобы вникнуть в рассказ Дарына. Хотя гнорлом дрожащих островов всех этих темных и Дарына, пусть голова болит у мастера Боба, а не у меня, я вообще случайная жертва. Однако, вместо того чтобы отволочь Дарына в гильдию, я продолжила наседать на него с вопросами, делая заметки в ежедневнике. Наконец мы дошли до темы, которая мне все еще была очень любопытна, и я конкретно зависла от того, как все произошло на самом деле. Предсказуемо, что задание выбрал Дарын. В прочитанных отчетах не упоминалось, кто выбрал задание, но Лукас Арчибальд сказал, что обычно это делают новички. Вот как новичок Дорен и выбрал то, что нужно ему и династии Черепа. Не было никакой засады, с самого начала напарник Эрна Тирма являлся предателем, а не Изидрус. Его имя, естественно, я выписала в ежедневник, ко всем остальным знакомым Дорена. План был прост: убрать Эрна, Арчибальда и Лукаса, остаться вдвоем и скормить всем сказочку о том, что они чудом спаслись от темной гильдии, но артефакт спасти не смогли, как и товарищи. Только вот все пошло не по плану в тот самый момент, как Дорен взял под контроль Арчибальда и нанес смертельный удар Лукасу в спину. Не зря Лукас носил звание мага С-класса, и пусть полностью от атаки не ушел, но рану получил неглубокую. Эрн уже был убит Низи, оставались раненый Лукас с артефактом и подконтрольный Арчибальд. Такой себе расклад. Дорен уже собирался подчинить и Лукаса, да только тот оказался быстрее, но сделал то, чего уж точно никто не ожидал, поглотил артефакт. Мол, чтобы он точно не достался темным. Подозревал ли он, что за артефактом шла охота? Знал, что где-то на каком-то из уровней затесались темные. Знал что-то о самом артефакте? Дорен понятия не имел, лишь проворчал, что дурацкий старикан из-за артефакта теперь не берется ни под какой контроль и даже под пытками до сих пор молчит. Лукас был жив, в плену у темных, но жив, судя по информации двухнедельной давности, которой располагал Дорен. Не знаю, гений Лукас или полнейший неудачник, ведь артефакт из него до сих пор не выковырили. Собственно, именно из-за того, что артефакт пропал в теле мага с концами, Анизи и Дорен не могли старика прикончить. Им пришлось тащить его с собой, но не могли же они просто объявить всем, что Арчибальда и Эрна темные убили, а вот Лукаса почему-то решили похитить. Его же начнут искать. И тогда Дорен вспомнил, какой именно магией располагает Арчибальд, которого они еще не прикончили, и потребовал у него подробностей. Вот уж кому удача улыбнулась тогда, так это Дорену. Скампов отброс с такой удачей мог бы в лотерее выигрывать. Арчибальд обучался магии перевоплощения, это верно, да только даже его наставница Румика не знала неприглядного нюанса магии ученика. Это было вампирское перевоплощение. Тогда у Дорена и родился план. Он приказал Анизе поймать какую-нибудь зверушку, и таким оказался подстреленный рыцарем голубь, которого Арчибальд по приказу напитал своим эфиром. Труп Арчибальда был готов и небрежно брошен на поляну, еще и орошен кровью послушно следующего приказа Арчибальда, а потом кровь пустили уже Лукасу ради вампирского перевоплощения. Немного крови и эфира Лукаса, и Арчибальд становится идеальным двойником, разве что в другой одежде. Ладно, почти идеальным, ведь памяти не перепало, а объем магии пусть и стал таким же, но его значительная часть тратилась на поддержание трансформации. Вот к чему этот дурацкий неправильно завязанный галстук. Арчибальд без памяти Лукаса просто не смог правильно облачиться в одежду мага. Я была права, и тот Лукас, которого я знаю, на самом деле Арчибальд. Факт не ошибается, все-таки звездный дух. Далее простые приказы: не снимать трансформацию, откликаться на имя Лукаса и забыть все, произошедшие на поляне. Настоящего Лукаса передали прибывшим за артефактом товарищам темным, заодно создав на поляне следы битвы, и вот раненый Дорен и такой же потрепанный Анизи тащит в ближайший город раненого Лукаса и трупы двух других товарищей по заданию. «Выруби его», — отдала я приказ Льву, и, не слушая возмущения Дорена, дух послушался. Удар по шее, и Дорен растягивается на полу настолько, насколько позволяют узлы тигровых бинтов, коими связано его тело. У меня болит голова от всего, что я выслушала и пережила, и хочется напиться, как тогда в Магнолии Сенна, чтобы алкоголь начисто стер память. Уйди, лев, мне нужно призвать факта, тарабаня пальцами по подлокотнику, проворчала я. Долго я не сомневалась, и спустя всего пару минут размышлений решила первым позвать Лукаса Арчибальда. Он должен первым узнать обо всем. Да и как способному на телепортацию ему будет проще доставить Дорена к мастеру Бобу. Не к совету и рунным рыцарям же тащить этого засранца. Даже если мастер Боб так и сделает, после того как все узнает, так тому и быть. Не моя проблема. При всем уважении, госпожа, я не могу оставить вас наедине с этим. Возмутился лев, совершенно точно не собирающийся никуда исчезать. Я хмуро посмотрела на него, слишком расслабившаяся его так долго длящейся покладистостью. Он покалечен, связанный без сознания. Ничего со мной не случится за несколько минут твоего отсутствия, отмахнулась от духа, не понимая, почему вообще должна уговаривать его свалить. Почему он перестал слушаться, как только речь зашла о его высылке в мир звездных духов. Или он слушался меня исключительно пока Даррен был в сознании, типа, чтобы не ставить под сомнение мой авторитет, вот уж сомнительно. 2 минуты, поджав губы, поставил ультиматум Лев. Ты что-то перепутал, я твоя заклинательница, несносный дух. Но кричала я это уже в золотые искры, но и те быстро потухли, не желая меня слушать точно так же, как и Лео. Зла не хватает, пришлось поскорее вызывать факты и передавать послание Лукасу, чтобы тот явился ко мне. Благо, свой адрес я ему сказала. Новости Лукаса не Лукаса ждали фантастические. 25. По местам, как и обещал, Лев появился ровно через 2 минуты, сразу после того, как факт сообщил о доставке сообщения и исчез. Я могла даже часы по нему сверять. Как этот фокус прокатил у существа, который большую часть жизни проводит в мире звездных духов, где время бежит иначе, хороший вопрос, но теперь я знала, что Лев пунктуален. Как бы еще это использовать против него? И я действительно размышляю, как досадить этому духу. Деградирую после общения с Дарреном, не иначе. Как видишь, никаких поползновений в мою сторону, не сдержала я сарказма, кивая на все еще бессознательного бывшего аристократа. Лаки, уже в деловом костюме, а не наряде медбрата, широко и клыкасто улыбнулся мне. Я рад, что моя госпожа в безопасности, сладко протянул он, но без яда. Меня немного передернуло, во многом из-за того, что уже второй раз милостью зодиакального духа я оказываюсь в безопасности, не считая невероятной доли моей собственной удачи. Кстати, как вас все-таки зовут? Если подчинение не сработало, то, не твоего ума дело, Лев, отрезала я, нахмурившись. Он поднял тему, о которой размышлять не хотелось совершенно. Я приняла имя, тело и жизнь Карин, не имея ничего из этого принадлежащего прошлой мне, и сомневаться в уже свершившемся, нет, я, Карин Лилика, все, иди и приготовь обед, поспешила отослать несносного духа с глаз долой, раз уж окончательно возвращаться в свой мир он не желает. Ничего больше не сказав по теме имени, Лев галантно поклонился и опустился еще ниже к полу, подхватывая тело Даррена с такой легкостью, будто то было тряпичным и не тяжелее мешка муки. Не оставлю же я свою драгоценную госпожу в одной комнате с отбросом, обольстительно улыбнулся Лев, и я просто уже махнула на это рукой, мысленно. В реальности же кивнула и демонстративно уставилась в ежедневник, показывая всем видом, что слишком занята. Но краем глаза наблюдала за тем, как Лев не особо бережно тащит Даррена, он почти врезался им в дверной косяк. Наконец, оставшись одна, я протяжно выдохнула и откинулась затылком на спинку кресла, устало смеживая веки. Какая-то безумная история. Но, видимо, наличие магии фамилии Лилика обязывало впутаться во что-то подобное. Пробежалась взглядом по свежим записям, раздумывая, как и что говорить Лукасу Арчибальду. Или не ломать мозг и вывалить ком информации, как он есть. Без подготовки, не схватит же его сердечный приступ. Протяжно вздохнув, на ватных ногах отправилась на кухню. Есть ли у меня хоть какое-нибудь успокоительное? Тот же чай с ромашкой. Лаки с интересом наблюдал за тем, как я последовательно проверяю шкафчики, открывая и закрывая их, не находя нужного. Что-то ищете, госпожа? Проявил он догадливость, чуть ехидно улыбаясь, параллельно занимаясь готовкой обеда. Овощи он шинковал как профессиональный шеф-повар. Я даже ненадолго залипла на движение ножа в его руке. Успокоительное для Лукаса, пробормотала, размышляя, что он может испытать из-за правды, которую я не собиралась скрывать даже во благо. Во-первых, где-то там у темных настоящий Лукас, во-вторых, я не сторонница лжи во благо, тем более когда речь о таких тяжких преступлениях Даррена. Что я бы испытала, начни кто-то доказывать, что я не настоящая Карин Лилика. Очевидно, что не восторг, может быть, агрессию, а если бы была убеждена в том, что я Карин и никто другой, то еще бы и ярое отрицание. Стоит ли от такого сдержанного и доброжелательного Лукаса ожидать опасности, нападения? Так переживаете о нем, неужто у госпожи больше одного друга? Продолжил ерничать невыносимый дух, и я смерила его предупреждающим взглядом. Хлопнула входная дверь, заставив нас обоих вздрогнуть и измениться в лице. Лев мгновенно оказался чуть впереди меня, и простой кухонный нож засиял ровным золотым светом в крепких пальцах духа. Уверена, метни он его, и пробьет как минимум одну стену моего дома. Карин, Карин, что случилось? Ты в порядке? Послышалось из коридора, и я чуть скривилась, подумав, что товарищ по гильдии слишком поддался эмоциям. На его месте я бы постаралась зайти как можно тише и, прежде чем так орать, оценила бы ситуацию. Мало ли, хотя так умна и осторожна я только в собственных размышлениях, а на практике уже несколько раз отказывала здравому смыслу. Выйдя из-за плеча Лаки, направляясь в гостиную, я подала голос и очень скоро оказалась в хватке непостарчески сильных рук. Теперь мне было известно, почему Лукас так силен и вынослив. Сейчас все в порядке. Даррен напал на меня, но меня защитил мой звездный дух, спокойным мягким тоном заверила, медленно отцепляя от себя чужие руки. «Нам лучше присесть. Новости обескураживающие», кивнула в сторону кухни. «На всякий случай лучше оставаться в пределах видимости и досягаемости Лаки. Так спокойнее». Лукас сдержанно кивнул, последовав за мной, и его неприязненный взгляд на бессознательного Даррена казался весьма искренним. Я села напротив мага за столом и вздохнула, так и не подобрав тактичных слов для истории. Да и могут ли в такой ситуации хоть какие-то слова быть тактичными? «Пожалуйста, выслушай спокойно и беспристрастно, и не перебивай», — потребовала, столкнувшись с тем, что мне тяжело рассказывать. Не хотелось делать магу напротив больно, не хотелось становиться для него врагом, если он мне не поверит. «Хорошо, Карин», — мягко улыбнулся абсолютно серьезный Лукас Арчибальд, и я глубоко вдохнула, как перед погружением. У мага оказалась хорошая выдержка, он выглядел задумчивым и напряженным, мрачнел и хмурился на одних моментах, при частях рассказа, касающихся злодейств Даррена, бросал злобные взгляды на Онова, но не перебивал до самого конца. Я смочила стаканом сока, заботливо поставленным Лаки передо мной, пересохшее горло, и наконец замолчала. Приготовленный духом обед выглядел и пах восхитительно, только вот аппетит совсем пропал. Не возникало и тени желания взять в руки столовые приборы и хотя бы попробовать. Я подозревал, что, быть может, это не совсем амнезия, но все же чтобы настолько все. Наконец отреагировал маг и с силой провел руками по лицу. Столько лет, если бы я был чуть смелее. Все это очень фантастично и звучит как сюжет романа, не вини себя в том, что не разобрался раньше. Поспешила на корню зарубить самобичевание товарища по гильдии. Не хватало, чтобы он расклеился. Хотя, к его чести, он отреагировал на все очень сдержанно. Вероятно, подсознательно уже догадывался, находил подтверждение рассказанному мной. «Лукас жив и с этим можно работать. Что ты будешь делать сейчас?» Попробовала настроить мага на рабочий лад, и он медленно кивнул, отняв ладони от лица. Его взгляд становился все более и более осмысленным. Пусть его и не покинуло глубокое страдание, необходимо сообщить мастеру Бобу и передать ему Даррена, дождаться Румику. Я едва ли смогу вернуть прежний облик, растерянно пробормотал Лукас Арчибальд, явно застопорившись на моменте собственной самоидентификации. Пока его и не нужно возвращать, чтобы не смущать темных. Помимо Даррена у них еще могут быть агенты в Пегасе, да и в Совете имеются, покачала головой и, собравшись силами, все-таки попробовала кулинарное творение льва. Довольно вкусно. Воин, медик, теперь вот повар. Звездный дух не переставал удивлять. Да и тебе нужно свыкнуться с мыслью о том, кто ты. Тебя ничего не смущает? Осторожно осведомился абсолютно растерянный маг. Он выглядел как ребенок, которому сказали, что Санты не существует. Мою госпожу вообще ничего не смущает, проворчал лев, тут же изобразивший саму невинность под моим взглядом. Буду откровенна, мне все равно, как тебя на самом деле зовут или как ты выглядишь по-настоящему, начала я озвучивать свои рассуждения, во многом вскормленные философией принца безумия Шиагаратом. Для меня имеют значение лишь твои поступки, твоя личность. Может быть, ты и верил эти годы в то, что ты Лукас, но досконально повторить его характер едва ли мог. А если смог, что же, значит, нам предстоит познакомиться заново, просто и без лишних метаний, душевных терзаний. Я предпочитала подходить к таким вопросам с практичной точки зрения. «Спасибо, Карин, ты удивительная», — облегченно улыбнулся маг, все еще смотря на меня с легким неверием. «Отобедаешь?» — предложила я, понимая, что сама приготовленный львом обед не осилю. Сам дух обиженно засопел за моей спиной, кажется, недовольный тем, что его творениями на кулинарном поприще буду наслаждаться не я одна, но вот конкретно его чувства волновали мало. Когда с обедом было покончено, Лукас предложил отправиться к мастеру Бобу, благо маг мог перенести нас прямо из дома в гильдию. Воспротивился только лев, вновь не пожелавший оставлять меня одну. «Вдруг ты перенесешь госпожу не в гильдию?» — С подозрением и откровенным вызовом спросил дух. «Мне такая мысль в голову не приходила, я бы никогда не поступил так с Карин». Тут же возмутился Лукас, и я была склонна ему поверить, но и прогонять льва не стала. Просто ради спокойствия. Мы оказались всей компанией, включая пребывающего в отключке Дарна, в какой-то комнате без окон, с одной одинокой дверью и камином. Но здесь все было выполнено в стиле бара гильдии, та же древесина и диванчики, и я не сомневалась, что мы переместились в голубой Пегас. Не прошло и 5 минут, как в помещении впорхнул мастер Боб. «Лукас, дорогуша, что-то случилось», – прощебетал мастер гильдии, тем не менее пройдясь по всем нам цепким взглядом из-под угольно-черных подведенных бровей. Только вздохнула, чтобы ответить и пересказать историю во второй раз, как эту обязанность на себя взял Лукас. Поразительная выдержка. Едва ли на его месте я смогла бы так же спокойно рассказывать. Мастер Боб, Шиагарат, он был в бешенстве, таком концентрированном, что меня прошиб озноб от магической силы, изливавшейся из мастера через край. Его взгляд не обещал Дарну ничего хорошего, и я в эту же секунду зареклась когда-либо злить мастера Боба, если только не захочу как-то особенно изощренно свести счеты с жизнью. Шиагарат милостивый, у мастера Боба, оказывается, такая огромная и удушающая сила. Лев осторожно положил ладонь на мое плечо, и его теплое прикосновение привело в чувство. По крайней мере, дрожь в руках прекратилась, и я смогла сглотнуть, поняв, что затаило дыхание. Я позволю себе и духу эту слабость только сейчас, ненадолго. Я скажу Румике немедленно возвращаться. С Дарном поработает Хибики, может удастся узнать что-то еще. Без привычной жеманности и наигранности жестов голос мастера звучал низко и угрожающе. Его взгляд скользнул по мне, и он наконец смягчился, возвращая на лицо привычную ласковую улыбку. «Карин, душка, так прекрасно, что ты в порядке и смогла добыть столько информации. Еще прекраснее, что ты поддерживаешь отношения с родственниками и позвала с собой Лу». На имени он сбился и вновь изменил сладкому тону, болезненно посмотрел на кажущегося отстраненным мага Арчибальда. «По пути вы ведь сможете заглянуть к моему дорогому другу Макарову, мастеру хвоста фей», — уточнил мастер Боб. И отказать я ему в любом случае не могла, даже если бы и захотела. Но я не хотела. Нам выгодно, если о темных будет знать и Макаров. Пусть его гильдия самая разрушительная в Фиоре, но сила есть сила и, если дойдет до открытого конфликта, ой как пригодится нам. Конечно, мне будет совсем несложно это сделать, к тому же моя подруга состоит в хвосте феи, согласилась я, понимая, что поездка к Хартфилиям обернулась прекрасным прикрытием для передачи сообщения от мастера Макарову, чтобы не вызвать подозрений, если присутствуют еще наблюдатели от темных. Уверена, мастер как-нибудь распространит слух о том, куда и почему я направляюсь. Нет лучше прикрытия, чем правда, а не случись вся эта ситуация, то это была бы самая обыкновенная поездка к родне. Прекрасно, прекрасно, хлопнул в ладоши мастер Боб. Я также очень прошу вас сегодня переночевать вместе, так безопаснее. Что ж, это была просьба из разряда отказ неприемлем, и со вздохом я кивнула. Мне, как бы, и одного льва дома хватало. Или, возможно, мастер переживает не о повторном нападении, а о душевном состоянии Лукаса, не Лукаса. Тогда это имеет еще больший смысл. Переночуем у меня, но сначала купим продуктов, предложила магу, когда мы уже покинули здание гильдии и оказались на улице. Арчибальд задумчиво посмотрел на предзакатное небо, и едва ли его мысли занимала еда. «Да, конечно», как будто не впопад ответил он, и мне пришлось брать его под локоть и вести за собой. Приставать с разговорами я не спешила. Захочет поговорить, так я рядом, а нет, так и не стану лезть в душу. Особенно когда ее пожирали его собственные оголодавшие демоны, встряхнувшиеся от таких новостей. Покупки любезно нес лев, и именно из-за его персоны, не желавшей оставлять меня наедине с Лукасом, пришлось нанимать повозку до дома, а не вызывать Миртила. Увы, Лукас был не помощник в перемещении домой, он не оставил там никаких якорей, да и чего там, он на внешние раздражители едва реагировал. Я банально боялась, куда и как он может переместить в таком состоянии, потому пришлось тратиться, скрипя сердце. Желание поговорить проснулось в Лукасе Арчибальде после ужина. Вероятно, я правильно выбрала вино как напиток на вечер. Хотя, может быть, расслабило превосходное красное полусладкое лишь меня, а Лукас просто дозрел до общения. «Как ты так легко все воспринимаешь?» Спросил он с каким-то затаенным отчаянием на грани с голодной надеждой, и я задумчиво уставилась в бокал с алой жидкостью, пахнущей виноградом. После собственного пробуждения в этом мире, после всего, уже оставленного позади, думаю, я что угодно могу легко и спокойно принять. Да и меня в некоторой степени поддерживала даже не веровшая Гората, а постулат его последователей. Достаточно ли я опьянела, чтобы нести верующая Гората? Я привыкла думать, что не существует ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни реального, ни нереального. Существует только то, что хочу и что вижу, повторила когда-то прочитанную где-то на страницах игровых книг и запавшую в душу цитату, качая в руке бокал с вином. С таким взглядом на мир жизнь становилась чуть проще, а любые приятные и не очень сюрпризы не оказывали чрезмерное влияние. Только я определяла свою реакцию, точнее, хотела бы, чтобы так и было, но выкинуть гормоны, бессознательные реакции, привычки и стереотипы, практически невозможно. Звучит как-то, неопределенно хмыкнул и затих Лукас, не решившись озвучить мысли. Безумно, с усмешкой подсказала, понимая, о чем именно смолчал маг, не безумнее маги. Туши, со слабой улыбкой признал Лукас, и мы одновременно сделали глоток вина. Госпожа, вы, оказывается, так глубоко погружены в философию, вставил свои несколько джевел лев, и от любого другого это бы звучало как похвала, но не от этого вредного духа. Проваливай уже, отмахнулась от него в раздражении. Я не могу, я должен сторожить сон госпожи и греть ее постель, покошачьи мурлыкнул он, вызывая кашель у Лукаса, который как раз в эту секунду отпил вина. Обойдусь без твоих услуг, ты не в моем вкусе, холодно отрезала, понимая, что Дайдров Лаки просто развлекается, оправдывая свое имя, которое делил с тезкой из скандинавской мифологии. Вот интересно, существует ли эта мифология в Фиоре? Вы так жестоки, госпожа, у вас каменное сердце. Разнылся лев, и очень захотелось запустить в него пустую бутылку. Останавливало лишь сладкое нега и тепло от уже выпитого вина, а еще накопившаяся усталость. Какой бы философии я бы ни придерживалась, а переживаний за сегодня пережила сверх нормы, так что, допив бокал, отправилась спать. Кровать у меня была одна, так что Лукасу предложила занять кресло, а Льву могла предложить лишь коврик у входной двери. Примечание к части. Подаю слабые признаки жизни, чтоб эту слякотную холодную осень. В следующей главе уже поместье Хартфилиев, и, в принципе, заварушка с темными уже начала закручиваться. Только до сих пор не знаю, отжать у феечек их канонные квесты с темными или не дать Карины компании, которая скоро разрастется, разобраться с Бжерером и прочими. Автору и Карина винишка. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 26. Нюансы дружбы. Примечание к части. Спасибо большое за винишко Дарье Константиновне Д. Синее сердце. Прежде чем лечь спать, решила, что будет правильно отправить Энна письмо. Лев снова уперся, не желая оставлять меня одну, и это неимоверно раздражало. Скампов дух диктует мне, что делать, своей заклинательнице. Меня все поколения Лилика на смех бы подняли, если бы были живы и узнали о таком. В итоге Лаки согласился оставить меня лишь после того, как я заперла дверь спальни. Дурацкий параноик. Последний раз письмо Энне я писала. Примерно тогда же, когда впервые разжилась канцелярскими принадлежностями. Коротенькое письмо и не менее короткий ответ от волшебницы за полноценную переписку сойти не могли, а после я была на задании. Что же написать ей, помимо сообщения о скором прибытии в Магнолию? Мы даже не обсудили с Лукасом, насколько задержимся в городе, прежде чем отправимся к Хартфилиям, как и не обсудили, будем ли задерживаться на обратном пути. Вполне может быть, что если путешествие займет на неделю больше времени, то сможем застать праздник урожая. Письмо вышло несколько сумбурным и коротким. Призванному факту я вручила его с приказом дождаться ответа от Энна. Когда дух исчез, вздохнула и открыла окно. Мягкий лунный свет лился на кресты и надгробия, и ночная тишина не порождала жутких мыслей, одно лишь спокойствие. Пожалуй, покупка этого дома у старушки Кассандры – лучшее мое денежное вложение. Ответ от Энна пришел еще короче, чем в прошлый раз. Волшебница пообещала попросить хозяйку Белого Гуся отставить две комнаты для меня, а еще Энна сказала, что будет ждать меня в гильдии. Стоит, наверное, привезти ей какой-нибудь сувенир. С этими мыслями я забралась в кровать, собираясь хорошенько выспаться. Проснулась резко, но не спешила вставать, прислушиваясь. Вроде привычные звуки деревянного дома, за окном птицы щебечут, солнце светит. Оно-то и разбудило. Лениво разлепив глаза, прошлась полусонным взглядом по спальне. Так, вот эта рыжая макушка на моей постели лишняя. Когда я засыпала, ее не было не только на постели, но и в обозримом пространстве. Лаки не залез на кровать, ну, не целиком. На краю лежала лишь его рука, а уже на нее он положил голову. Кажется, спал. Могут ли звездные духи спать? Я слышала что-то про вечно спящего Южного Креста, редкого серебряного духа, но исключение они или правило. Лилика никогда особо не интересовались потребностями духов. Появился соблазн прикоснуться к макушке Лаки, пощупать его кошачьи уши, торчащие среди рыжих локонов, почти пылающих в свете утреннего солнца. Я легко поборола этот порыв, охваченная мрачным осознанием. Лаки приручал меня. То, как он себя вел, его слова и поступки, он так упорно и непреклонно рушил возведенную мной между нами стену. Ради чего, непонимание его мотивов напрягало меня и отталкивало. Меня устраивали исключительно договорные отношения между мной и духом, но он пытался забраться дальше, стать ближе и... Почему? Что ему нужно? Я бы ни за что не стала так стараться сблизиться с начальником, который твердо дает понять, что не заинтересован ни в каких, кроме деловых, отношениях. Но то я, человек, как размышляет дух, мне неведомо. Да, я должна каждый раз напоминать себе, что он дух. Он не умрет от раны, как человек, лишь вернется в мир звездных духов. Он чувствует боль, но и только. Не умереть, не стать инвалидом не рискует. Он живет не десятки лет, а столетия, и время это существует по иным правилам. Четкие разграничения важны, ведь Лаки, мой дух, мое оружие. Я не могу позволить себе очеловечивать его, иначе в следующей битве могу так же глупо подставиться. Брысь, прошипела на Лаки, заметив, как задергались в густых прядях животные уши. Не спал или уже проснулся? Какая, в сущности, разница, если мне плевать? И вам доброе утро, госпожа, проворчал, широко зевая и потягиваясь, Лаки, ничуть не обиженный и не впечатленный моим приказом. Под рукой не оказалось ничего достаточно тяжелого, чтобы треснуть его, да и насилие я считала все-таки варварским методом. Пока лев ничем не заслужил его, хотя старательно нарывался. «Я собираюсь переодеться, убирайся», — строго приказала. «Может, хотя бы сейчас он уберется во свояси, но нет, духу хватило так-то лишь, чтобы выйти из спальни». Засранец, выбравшись из постели, отправилась к старому шкафу для одежды, оставшемуся от прошлой хозяйки. Выбрать наряд и переодеться не заняло много времени. Рука заживала поразительно быстро, и я в полной мере оценила преимущество, что давал эфир. Даже не имея глубоких познаний в целительской магии, одно наличие этой энергии в организме здорово ускоряло регенерацию и укрепляло тело. На кухне хозяйничал, что удивительно, не Лаки, а Лукас под пристальным наблюдением духа, который магу все еще не доверял. «Ты спал вообще?» – устало спросила, присаживаясь за стол. Лукас чуть улыбнулся, поставив передо мной чашку чая и тарелку с омлетом. «Да, немного», – расплывчато ответил он, отводя взгляд. Пришлось повторить вопрос, но уже духу, и тот с улыбкой поспешил сдать мага. «Всю ночь ваш друг», – особо насмешливым тоном выделил последние два слова, вздыхал и ходил по комнате. «Под утро где-то час подремал», – доложил Лаки под недовольным взглядом Лукаса, – «и я отпила чай. Надо добавить сахар. Подремлешь в поезде. Когда там наш?» – спросила, чуть нахмурившись, пытаясь припомнить время отправления на купленных билетах. 9 утра или все-таки 10? Отправление в 9. У нас еще есть в запасе время, спокойно сказал Лукас, садясь за стол с чашкой чая. Что ж, подъем вышел ранним, всего 7 утра. Самое оно для завтрака и неспешных сборов. Будничное обсуждение того, насколько задержимся в Магнолии, а после и в поместье Харфилье, не сильно отвлекало от еды. Не скажу, что готовил Лукас потрясающе, но вполне себе. Нареканий его омлет не вызывал, хотя, пусть никогда и не произнесу вслух, Лаки готовил лучше. Наш неспешный рутинный разговор как раз зашел о сувенирах, которые можно подарить в благодарность за заботу, как резко оборвался стуком в дверь. Это уже не дом, а проходной двор какой-то. Открывать отправился Лаки, раз уж сам вызвался мне прислуживать. Не прошло и 5 минут, как он вернулся вместе с юношей лет 15 на вид, не больше, но аккуратно одетым в черный костюм без пиджака, лишь с жилетом, по которому вышиты белые крылья, и безукоризненно выглаженную голубую рубашку. Незнакомый юноша выглядел очень хорошо, даже красиво, никаких высыпаний на бледном лице, густые и длинные ресницы, темные глубокие глаза, на которые чуть спадала светло-русая челка, нарочито небрежная прическа, немного разбавляющая его строгий серьезный стиль. Он сказал, что из вашей гильдии, госпожа, доложил лев за плечом гостя, и я чуть кивнула. Подросток не выглядел так уж опасно. Доброе утро, Хибики. Что тебя сюда привело? Удивился Лукас, узнав товарища по гильдии, и я окончательно расслабилась. Кажется, именно Хибики вчера собирался звать мастер. Доброе утро, Лукас. Без запинки отозвался юноша, для которого, кажется, настоящая личность мага оставалась секретом или не имела особого значения. Гость перевел взгляд на меня и заметно смутился, широко распахнув глаза. Я с немым вопросом вскинула бровь, гадая, что его так поразило. Мы точно не были знакомы, в этом я была уверена. «Доброе утро, мисс, леди», — пробормотал он сдавленно, практически не моргая и сверля меня взглядом. «Просто Карин, пожалуйста. Так что же вас привело сюда?» — повторила вопрос Лукаса, очень надеясь, что причина смущения Хибики не в том, что подросток просто влюбился. Я могла в это поверить и потому, что он весьма молодый возраст для влюбленности подходящий, и потому, что отражение в зеркале каждый раз напоминало о том, какая Карин красавица. «Прошу прощения, милая Карин», совладав с голосом и эмоциями, опомнился Хибики. «Мы с мастером Бобом собрали информацию, которую необходимо передать мастеру Макарову. Кто из вас передаст?» — спросил по-деловому юноша и сделал пару пасов руками. В воздухе тут же вспыхнули несколько голубых экранов с данными и полноценная клавиатура. «Это его магия, Хибики, маг архивов, это ментальная магия», — пояснил для меня с улыбкой Лукас, как будто прочитав мои мысли. «Потому что уверена, что вслух ничего не произносила. Думаю, лучше я. Все-таки я знаком с твоей магией», — предложил волшебник, и Хибики не стал спорить, нажимая на несколько клавиш, которые не издавали звук от нажатия. Один экран сложился в полупрозрачный белый конверт и полетел Лукасу прямо в голову, бесследно исчезая. Там информация по подозреваемым, базам, а также способ снять с тебя ограничения заклинания Дарна. «Мастер Макаров сможет сделать это, ему хватит опыта и силы», кратко поведала содержимым информационного конверта Хибики, мило мне улыбнувшись. «Неужто для меня пояснял, почему мастер Боб не может лично помочь Лукасу?» Чуть нахмурилась, охваченная любопытством. «Мастер Макаров сильнее нашего, или просто опытнее конкретно в этой области? Разрушение заклинания создаст отчетливый магический след, который могут засечь темные. В гильдии хвоста феи же любой магический след легко затеряется», охотно пояснил Хибики, глаза которого почти сияли от внутреннего света, а какой широкой улыбкой он меня наградил. «Вот как, спасибо. Мастер Боб просил еще что-то передать», уточнила я, поднимаясь из-за стола. Лаки споро и без понуканий принялся убирать посуду со стола. Сегодня он был одет в наряд дворецкого, уж не у козерога ли одолжил, но вместо галстука какой-нибудь животной расцветки он выбрал рубашку с тигровым принтом. «Лишь удачной дороги», — сказал Хибики, но не спешил прощаться. «Меня ждет повозка. Может быть, мы отправимся в город вместе?» — предложил он с такой надеждой, отчаянно желая продолжить общение. Судя по всему, внешность Карин его слишком сильно очаровала. Я даже посмотрела на свои руки, но кольцо шарма точно осталось в спальне. Лукас замаскировал смешок под кашель и вежливо выпроводил Хибики из дома, сказав, что нам еще слишком рано отправляться на вокзал. Стук колес и рельсы убаюкивал. Но если я ощущала себя выспавшейся и отдохнувшей, то вот Лукас откровенно клевал носом. «Отдохни, до Магнолии еще несколько часов пути», — предложила я. «В купе мы ехали одни, так что могли разместиться с полным комфортом. Льва все-таки удалось спровадить в мир звездных духов. Во-первых, мне требовалось вызвать Миртила, чтобы добраться до вокзала, а с львом в нашем мире это не представлялось возможным. Во-вторых, я не собиралась покупать ему билет на поезд. В-третьих, меня не интересовало, но приятно грело мое злое сердечко. Льву все-таки оказалось не так комфортно круглые сутки торчать в нашем мире за счет собственной силы. Своим эфиром делиться с незваным наглецом я отказывалась, так что его попытка надавить на жалость, показать, какой он самоотверженный, ради меня так страдает, провалилась с треском. «Ты права», — тяжело вздохнул Лукас. «Это странная просьба. Карин, могу ли я пересесть к тебе?» — спросил он, явно борясь сам с собой, и я оторвала взгляд от книги по магии звездных духов, чтобы оценить выражение лица собеседника, хмурый и невыспавшийся. Знать бы еще, что творилось в его голове. Вероятно, ему слишком тяжело оставаться в одиночестве, боится закрыть глаза, а открыв их, не обнаружить никого знакомого вокруг, спрашивать напрямую не стала. Вместо ответа демонстративно похлопала ладонью по месту рядом. Лукас тут же просиял улыбкой и в два шага оказался рядом, едва соприкоснувшись плечами. Ему не потребовалось много времени, чтобы заснуть, буквально минут пять. Он слишком устал, еще и бессонная ночь. Я же уже не могла вернуться к книге, ощущая тяжесть чужой головы на плече, и уставилась в окно, размышляя о забавных превратностях судьбы. Тянуло ли магов к магам, если учитывать, как быстро я подпускала к себе что Энна, что Лукаса, да даже, простейший Агарат, Дрына. Кажется, я никогда прежде не была столь доверчива, или мне хотелось верить, что прошлое оставшееся безымянной я не была такой. В рюкзаке иногда тихо позвякивали в подарочной коробочке браслеты для Энна. Лукас проснулся только к прибытию в Магнолию, точнее, его разбудил проводник, который заглянул в наше купе сообщить о конечной станции. «Простите, я разбудил вашего дедушку», с виноватым выражением лица принес извинения молодой проводник, и я ответила ему успокаивающей улыбкой. «Ничего, не мог же мой дедушка остаться здесь спать и дальше», с легкой насмешкой ответила, и полусонный Лукас одарил меня чуть осуждающим взглядом. «В свете последних новостей, я едва ли гожусь тебе в дедушке», проворчал маг, потирая лицо ладонями. «Прости, что задремал на тебе, было сильно неудобно, терпимо», чуть кивнула, стараясь незаметно размять затекшую спину. Уверена, Лукасу было еще больнее, и у него затекла не только спина, но и шея. Все-таки у нас имелась разница в росте, но, думаю, я вправе требовать ужин, ты и без этого могла рассчитывать на то, что я оплачу. Я обещал позаботиться о тебе, пока ты до конца не оправишься, хотя признаю, что выполнять обещания мне дается не очень хорошо, криво улыбнулся маг, намекая на то, кто о ком больше заботится. Я лишь пожала плечами, не видя смысла спорить. Мы сошли на станции уже в сумерках. Энна и правда забронировала нам два номера на постоялом дворе, даже выпросила для нас небольшую скидку. Мелочь, а приятно. Я убедилась в правильности своего порыва купить ей подарок. Куда пойдем ужинать? Или сначала в хвост феи, уточнил Лукас после того, как мы оставили вещи в комнатах. Мы еще утром договорились задержаться на 3 дня до поездки в Розу и оттуда в поместье. Сначала в хвост феи, серьезно кивнула, считая, что имеющаяся у нас информация должна быть передана мастеру Макарову как можно скорее, но в разумных рамках. Если слежка со стороны темных существует, то лучше не вызывать своими действиями подозрений. Хочу увидеться с Энной и поблагодарить ее, выдала полуправдивую причину, хотя, думаю, Лукас и так понимал мотивы, по которым я торопилась в чужую гильдию. Проблема заключалась лишь в том, что я запомнила дорогу от вокзала к Белому Гусю и собору Кардия, но в хвосте феи не была ни разу и, соответственно, не знала, куда идти. Можно было спросить прохожих на улице, но оказалось, что Лукас прекрасно ориентируется в городе. Ему приходилось здесь бывать несколько раз, как и общаться с мастером Макаровым. Пока мы шли вдоль водного канала, он по-джентльменски подставил мне локоть, за который я держалась, и рассказывал разное о городе и о мастере хвоста феи, с которым нам предстояло поговорить. Меня в недоумение вводил не факт того, что Макаров, богоизбранный, весьма почетный титул в Фиоре и значимый показатель магических сил, а то, что это имя. Его звали Макаров Дрияр, и это практически вводило в ступор. Только вот для Фиора такое, казалось, обыденность, и потому я не стал раскрывать причину своего удивления Лукасу, как и разубеждать его в том, что это я так поразилась силе Макарова. Не переживай, он ничуть не жуткий, а очень даже приятный собеседник. Когда трезвый, добавился смешком маг. Что же, трезвость – нечастое явление в хвосте феи. Или это то, что называют стереотипами? Здание хвоста феи оказалось огромным, с пагодными восточными крышами, выложенными ярко-оранжевой черепицей, красиво освещенной уличными фонарями. Над входной аркой висела деревянная вывеска с золотыми буквами и женской фигурой с хвостом и крыльями. Рядом с такими обыкновенными каменными домиками здание гильдии выглядело чужеродно, но не олиповато, а вполне очаровательно. Правда, заходить все равно не хотелось. Даже с улицы поражал шум, который генерировали маги этой гильдии. Похоже, попойка у них в самом разгаре. «Карин, главное держаться поближе к бару», — напутствовал меня Лукас, решительно ведя за собой к двойным входным дверям. «Что значит держаться поближе к бару?» Внутри оказалось раза в три шумнее, чем мы застали на улице, и еще оказалось жарко. Во всех смыслах, это действительно выглядело как масштабная попойка, какая-то вакханалия. Пахло пивом и потом, еще и музыка почти не была слышна, бедные музыканты на сцене просторной таверны, которую представлял из себя первый этаж, не могли своими стараниями заглушить смех и крики. О, тут еще несколько магов и дрались, хорошо, что лишь кулаками. Пара мальчишек, едва ли старше Люси, правда, дрались уже с магией, но их быстро разняла красноволосая серьезная девочка в доспехе. Карин, Энна, танцевавшая на столе босиком, спрыгнула на пол, шурша соломенной юбкой, и придерживая цветочный венок на голове, бросилась в мою сторону с широкой улыбкой. Я тоже была рада ее видеть, но еще больше радовалась бы встрече в каком-нибудь более тихом месте. «Вы подруга Карин, оставляю ее в ваших надежных руках», доброжелательно улыбнулся маг и быстро исчез в толпе. «Очень по-джентльменски, конечно». «Привет, Энна», вздохнула я, покачав головой, как если бы это могло помочь вытряхнуть из нее окружающий шум. «Слишком громко для тебя, да?» с сочувствием спросила волшебница, нежно сжав мои ладони. «Подождешь у бара, я переоденусь, и мы пойдем в сладкую магнолию. Только не будем напиваться, как в прошлый раз», усмехнулась в ответ, обнадеженная предложенным планом. «Если что, мы с Лукасом друг друга не потеряем, все-таки ночуем в одной гостинице». Как и советовал Лукас, и теперь, видя количество драк, вполне разумно советовал, я заняла высокий стул у барной стойки. Здесь маги хвоста феи хотя бы просто спали, а не дебоширили. Правда, в меня все равно чуть не прилетел стул. «Веселое местечко вы нашли, госпожа», ухмыльнулся Лаки, перехвативший стул, и аккуратно поставил мебель на пол. В белой рубашке с леопардовым галстуком, рукава которой были закатаны, и черных солнцезащитных очках он идеально вписывался в далекую от формальной атмосферу этой гильдии. «Ты бы сюда идеально вписался», закатила глаза, недовольная тем, что он снова явился без моего на то желания. Хотя глупо отрицать, что он полезен, но уж от стула я бы и сама могла увернуться. «Вы так думаете?» С игривой улыбкой осведомился дух, но тут же скис, когда к нам приблизился Лукас. «А где твоя милейшая подруга?» Озадаченно спросил маг, показательно проигнорировав льва. «Переодевается. Сейчас подойдет, и мы отправимся в кафе. Ты угощаешь, помнишь?» Насмешливо напомнила, подумав, что взять с собой Лукаса не такая уж плохая идея. Все равно он едва ли ляжет спать, после того как подремал в поезде, а оставлять его наедине с мыслями, кажется, очень глупая и опасная затея. Волшебник не возражал, чем избавил меня от мук совести. Не хотелось его принуждать к прогулке и общению, если он того не желает. «Я оставила тебя на пару минуток, а ты уже в компании двух мужчин. Так держать, Карин», подмигнула мне с улыбкой Энна, сменившая свой танцевальный наряд на более закрытое оранжевое платье, хотя вырезы по бокам все еще слишком смелые. «Куда смелее тех, какие я бы позволила себе». За плечом подруги шел высокий мужчина с синими чуть растрепанными волосами и легкой щетиной на хмуром лице. В уголке его губ тлела сигарета, и взгляд черных глаз оказался весьма тяжелым. «Это не мужчина, а звездный дух лев, ты уже должна быть с ним знакома», припомнила я, как отправляла вредного кошака передать Энна сообщение. Это было до того, как я получила факта. «А это Лукас, мой товарищ по гильдии. Приятно со всеми познакомиться, меня зовут Энна», хихикнула девушка, не прочь представиться еще раз, и навела указательные пальцы на своего хмурого спутника. «А это Тучка, мой муж Макао». «Энна, ну серьезно», заметно смутился мужчина, безуспешно пытаясь выглядеть суровым и хмурясь, но с предательски краснеющими щеками у него это не получалось. «Значит, пойдем все вместе?» «Лукас, не передумал насчет оплаты?» Последний вопрос я задала чуть тише, мягко потянув мага к себе за рукав пиджака. Он ответил улыбкой и легким покачиванием головы. «Если никто не возражает, я угощаю», обещал Карин, оповестил наших собеседников Лукас, и я выпустила из пальцев ткань пиджака. «Что же, это его финансы?» Я за язык его не тянула. «Льва можно не кормить, он звездный дух и в человеческой пище не нуждается», фыркнула, недовольная тем, что дух все еще находился рядом и не спешил уходить. «Как жестоко, госпожа, и за мужчину меня не держите, и простых человеческих радостей лишаете. Патетично воскликнул Лаки, отклоняясь чуть назад. Мимо него как раз просвистела деревянная миска, запущенная в полет кем-то из зала. «Ничего, Карин, я не обеднею, если угощу еще и твоего духа». В конце концов, он прав, как существо без денег он едва ли часто наслаждается простыми человеческими радостями, весьма мягким и заботливым тоном заверил Лукас, но как он смотрел на Лаки. Впрочем, таким же взглядом отвечал магу дух. «Еще немного, и эти двое присоединятся к драке хвостатых». Не удивлена, что отношения у них не заладились. Скорее, поражена, что вежливый тактичный Лукас так долго терпит беспардонного параноика Лаки. «Что ж, тогда пойдемте», — хлопнула в ладоши Энна, привлекая внимание к себе и значительно сбивая градус напряжения. Имея дело со своими сагильдийцами, она явно имела опыт в предотвращении конфликтов. «Сладкая магнолия оказалась недостаточно загружена, к нашей удаче. Мы смогли занять столики у водного канала и обслуживали нас довольно быстро. На этот раз на Илья не налегала, помня о его коварности. За столом в основном щебетала Энна, втягивая в разговор попеременно то меня, то Лукаса, а вот Лаки со своим непрошенным мнением лез сам. Макаа больше молчал, много курил, ел мясо и пил пиво. Его хмурый вид и чуть надменный взгляд не раздражали, но мужчина был мне неприятен. Впрочем, он не мой муж, и как-то уже поздно и не тактично говорить Энна, что вкусно мужчин у нее не очень. Да и вдруг Макаа из той породы, которые нормально себя ведут лишь наедине с любимой. «Ну а как твое первое задание? Успешно прошло?» С искренним интересом, практически искрясь позитивом, спросила Энна, придвинувшись ко мне. «Думаю, вполне успешно. Я немного поранилась, но получила награду и опыт больше, чем рассчитывала», — кратко подвела итог произошедшему в руинах, и Энна надула губы в притворной обиде. «Я хочу подробности, Карин. Я же тебе расписала свое задание во всех деталях», — по-детски капризно сказала девушка, и я издала смешок на эту милую манипуляцию. Энна веселилась и заражала своим светом и меня. «Госпожа поранила руку из-за меня. Останется шрам», — пробормотал хмурый дух, которого вот вообще не спрашивали. «Я не смог должным образом позаботиться о Карин», — с той же скорбью ответил Лукас. «Сговорились, что ли? Это же просто шрам, он никак не повлияет на мою жизнь, я не лишилась руки». «Хреново, шрамы не красят женщин», — выдохнув белую струю горького дыма, высказал свое мнение Макаа, тут же затыкаясь под злым взглядом жены. «Извинись сейчас же», — почти прорычал Лаки, вперев яростный светлеющий взор в Макаа. «Он же не собирается применять регулус на муже моей подруги». «Это очень некрасивые слова, молодой человек», — нахмурился Лукас. «Они могут ранить, даже если вы не преследовали такой цели». «Так, хватит», — скривилась, как от зубной боли. «Что за детский сад? Мой отец сказал бы то же самое, что и Макаа, и это просто мнение. Меня не так просто ранить словами, и я не вижу в шрамах ничего страшного или красивого. Давайте не будем портить вечер глупыми спорами», — подвела черту, смерив взглядом Лукаса и Лаки. «Лев, ты наелся? Вот и убирайся обратно в мир звездных духов». «Энна, на самом деле никаких приключений не было. Я вместе с одним юным рунным рыцарем провалилась в ловушку». «Энна, как и я», — охотно вцепилась в смену темы, не развивая намечавшийся конфликт. Лаки не исчез, но теперь угрюмо молчал, а Макаа больше не ел, только пил и курил, смотря исключительно на воду в канале. «Мы распрощались глубокой ночью, но рассвет еще не заглядывал на небо, так что шли на постоялый двор мы под взглядом звезд. Лаки накинул на мои плечи свой пиджак, сказав, что на улице холодно. Только ощутив на плечах вещь, нагретую чужим телом, я поняла, что он прав. Я замерзла». «Спасибо, Лев, хотя я и не просила», — закатила глаза и сильнее сжала локоть Лукаса, когда из-за выпитого Эля меня повело в сторону. «Не перебрала, но все равно пьяна». «Как прошла встреча с Макаровым?» — обратилась уже к магу, который посмотрел на меня с ласковой улыбкой. «Спасибо ему, что не осуждал и не читал нотации по поводу алкоголя. Он поможет мне, но это займет неделю, и ему нужно время на подготовку», — вздохнул Лукас, заметно напрягшись и погрустнев. «Скампа в Дорен, чтобы мастер Боб отправил его прямиком в Обливион. Из-за него пострадало столько неплохих людей, и разгребать все последствия придется еще долго. Дольше, чем даже эта неделя, названная Макаровым. Что же, мы можем задержаться на неделю в Магнолии, после того как погостим у Хартфилии в пару дней», — спокойно рассудила, пожав плечами. «Похожу на задание Сенна, если она не будет против. Сможем полюбоваться знаменитым фестивалем в честь праздника урожая», — ободряла мага, выбрав нарочито безмятежный тон, почти копируя Энна. «Я не посмел бы просить тебя об этом. Спасибо, ты очень добра ко мне», — с искренней признательностью обратился Лукас, и я даже немного смутилась. «Ведь, в сущности, это такая мелочь, ничего мне не стоящая, буквально не стоящая, ведь за гостиницу платил Лукас». «Глупости, так поступают друзья и товарищи, верно?» — отмахнулась, невольно ускорив шаг. За спиной посмеивался Лаки, и я думаю, что Лукас был с ним в этот момент солидарен. Примечание к части: заигрываю с каноном как хочу, потому тут вам и канонно влюбленный в Карен Хибики, ему здесь 15, кстати, и очарованный хвостом феи лев. В каноне не освещались причины, по которым он стал частью хвоста феи, но у меня вот так. А еще Карен забыла отдать браслеты, но у нее еще будет возможность их подарить. Люси снова переезжает в следующую главу, но что поделать, Карен не очень спешит к племяшке. Но вот в следующий прям все, прям точно поместье Хартфилиев. Все еще думаю насчет канонных квестов хвоста феи, путного пока не придумала. Кьё говорит оставить их хвостатым, но команда Карен еще разрастется, хе-хе. Спасибо вам за отзывы и ваши предложения, я рада вашим мыслям и идеям, и еще больше рада фидбэку. Синее сердце. На подарки для Люси. Плюс 79 277 579 27. Сбер. 27. Маленькая звездочка. Даже если в Магнолии в разы теплее, чем во Фризи, ветер спорта города оказался прохладным, и он приятно остужал разгоряченную голову, пусть и заставлял кутаться в пиджак звездного духа. Мы дошли до гостиницы без приключений, и под конец нашей прогулки я даже ощутила в себе силы идти без того, чтобы опираться на Лукаса. Правда, руку со сгиба его локтя убирать не стала, пригрелась. Лукас и Лаки проводили меня до самых дверей моего номера. «Приятных снов, Карен», — пожелал джентльмен Лукас, и я ответила ему тем же, стягивая с плеч пиджак льва. «Массаж, госпожа, набрать ванну, спеть колыбельную», — услужливо поинтересовался с широкой ухмылкой Лаки, и пиджак захотелось не отдать, а бросить прямо в морду наглому кошаку. «Пошел прочь», — фыркнула, резко впечатывая руку с зажатым в ней пиджаком в грудь прохвоста, но едва ли даже причинила ему боль. «Он из камня, что ли?» Лаки фыркнул, бережно обхватив мое запястье двумя ладонями, и я просто выпустила пиджак, отнимая свою руку подальше от чужих загребущих лап. Дух поймал пиджак раньше, чем тот упал на пол, но мне хватило времени, чтобы громко хлопнуть дверью и демонстративно запереться на ключ. Впрочем, как будто льву это помешает оказаться рядом со мной. Просто пройдет в комнату через мир звездных духов, используя свой ключ как маяк для перемещения. А вот интересно, он также свободно сможет околачиваться вокруг меня, если я оставлю ключ где-нибудь далеко. Еще в голову пришла мысль об аналоге звездных оков, но только для ключа. Блокирует ли это льву возможность самовольно проникать в наш мир, стоит исследовать вопрос. Возможно, что-то по теме есть в сохранившейся библиотеке Лилика, но чтобы ее посетить, Джаред, ага. Призрачный шанс отыскать нужную литературу стоит общение с ним, я фыркнула, посчитав себя слишком пьяной, чтобы здраво рассуждать обо всем этом. Лучше приму ванну и лягу спать, ведь завтра мы договорились о прогулке с Энна. Оставлять Лукаса одного, впрочем, мне не хотелось так же сильно, как и побродить по Магнолии с Энна наедине, но мою совесть успокаивала то, что Лукас будет занят в хвосте феи, а еще будет занят оформлением аренды моноката, на котором мы поедем в поместье Хартфилиев. Водить монокат сложнее, чем автомобиль. Этот вопрос был интересен, и я понадеялась, что не забуду его и спрошу у Лукаса, как и о том, требуется ли получить права на управление этим транспортом. Пусть количество моего эфира явно не позволит прокормить монокат хоть сколько-то долго, да и вообще у меня имелся Миртил. В жизни всякие ситуации случаются, да и просто интересно попробовать же, потому что автомобиль водить я умела, как и мотоцикл. Есть ли их аналоги в этом мире? После ванной голова немного разболелась, оповещая о том, что алкоголь стремительно расщепляется в крови, а значит близко и похмелье. Я уснула раньше, чем оно вгрызлось в мой утомленный за день мозг. Все-таки путешествия на поезде выматывали. Утро встретило меня недружелюбно. Яркое солнце слепило до слез, во рту разверзлась пустыня с мерзким привкусом чего-то, чего я явно вчера не ела и не пила, и в висках стучали молоточки. Я была преисполнена ненависти к вчерашней себе, не утрудившейся не то что позаботиться о питье на утро, но и даже банально шторы закрыть. Будильник на прикроватной тумбочке показывал 7 утра, и, к сожалению, я понимала, что уже не усну, не в таком состоянии. Оставалось надеяться, что мне хватит заряда бодрости до вечера. Из зеркала в ванной на меня посмотрела растрепанная и опухшая ведьма со следом подушки на щеке, и я впервые пожалела, что выбросила всю косметику Карин. Она бы сейчас пригодилась, чтобы привести себя в приличный вид. Умываясь холодной водой, я понадеялась на особенности организма волшебницы и сделала несколько глотков из-под крана. Не может же эта вода быть грязнее той, что в знакомой мне современности. Хотя если что, у меня в рюкзаке имелась аптечка с таблетками для кишечника на все казусные ситуации. Сделав огромный шаг к нормальному человеку, занялась волосами. Все еще было трудно управляться с такой длинной густой копной, которая еще и завивалась, но почему-то мысли отрезать ее с концами не возникало. Мне было жаль отрезать столь длинные роскошные волосы, вероятно. Хотя, собирая их в высокий хвост, я все-таки допускала возможность подобного исхода. Ведь мне скоро надоест так мучиться. Рука, что радовало, лишь чесалась, и стоило бы сходить к врачу, чтобы снять швы. Регенерация активного пользователя эфира, похоже, позволяла мне сделать это сегодня-завтра, хотя с самого ранения прошло сравнительно мало времени. Из ванной вышла уже не злая похмельная ведьма, а почти приличная волшебница, еще бы переодеться. С собой я взяла не так, чтобы много одежды. Все-таки рюкзак не безразмерный, как сумочка Гермионы или инвентарь в древних свитках, в котором можно было таскать по несколько комплектов доспехов. Черная юбка полусанца из ткани, которая, к моему счастью, совсем не мялась, а потому избавляла меня от необходимости искать утюг, и светло-кофейная блуза с едва открытыми плечами, но прекрасными длинными воздушными рукавами, идеальный наряд для жаркой магнолии. Я закрепила черный ремень с ключницей и влезла в сандалии, посчитав свой образ законченным. Жаль, что в номере отсутствовало ростовое зеркало, а то, что висело в ванной, увы, слишком маленькое. Могу собой гордиться, всего за час я привела себя в порядок. Правда, от головной боли избавиться удалось едва, но уверена, что это просто еще не подействовало выпитое лекарство. Чем бы вообще заняться? Мы с Энной не договорились о конкретном времени встречи, как и о месте, а собственные дела. Подарок Люси готов и даже упакован, что еще мне необходимо сделать. Ах, точно, подарок Энна так и не отдала вчера. Сейчас коробочка с украшениями лежала на застеленной постели, вытащенная в ходе поисков одежды на дне рюкзака. Не то чтобы требовалось срочно отдать подарок, ведь мы с Лукасом собирались задержаться в Магнолии еще после посещения Хартфилиев. Вялое течение мыслей оборвал стук в дверь. Кто это мог потревожить меня в 8 утра? Едва ли персонал постоялого двора, значит, куда вероятнее, это Лукас собирается позвать на завтрак. Есть не хотелось, но вот за чашку кофе я почти была готова отдать какой-нибудь свой ключ. Миртила, например. Только вот за дверью стоял не мой товарищ, но не успела я и рта раскрыть, как что-то ледяное и мокрое обожгло щеку. Я даже вздрогнула и отступила назад от испуга. Утречка, Карин, как я рада, что ты уже проснулась. Будить тебя мне было бы совестно, лучезарно улыбалась Энна, держа в руках две запотевшие стеклянные бутылочки с чем-то оранжевым. Этой бутылочкой она и прикоснулась к моей щеке, даря заряд бодрости. Скажу честно, по лицу этой персонификации солнца, на образ еще работало ярко-желтое платье на тонких бретельках с белыми звездами по свободному широкому подолу, мне не казалось, что она действительно испытывала бы муки совести. Апельсиновый сок – лучшее лекарство от похмелья. Проверено хвостом феи, иронично хмыкнула, беря протянутую холодную бутылочку. Сушняк так и не оставил меня, пусть и сдавал позиции, как и головная боль.